Глава 13. Мейсон честно пытался остыть. Он стоял под холодным душем, пока не отморозил свою черную задницу, но даже это не помогло. Потребность, от которой зашкаливал пульс, сводила его с ума. Мэй чувствовал головокружение и удушье, а такого стояка, как сейчас, он у себя вообще никогда не видел. Ни разу. Правда. За всю историю наблюдения своих стояков. Может быть, так сказывался стресс? По крайней мере, ему хотелось думать, что именно стресс был всему причиной. Даже если это было не так. Стресс многое оправдывает. А видит Бог, еще ни разу в жизни Мейсон не испытывал такого ужаса, как тогда, когда обнаружил Люси на краю бассейна. Он винил себя в том, что произошло. Ведь совсем недавно они с Кристал обсуждали необходимость консервации бассейна на зиму. Но дальше этого дело не зашло. Мейсон ничего не сделал, чтобы перейти от разговоров к делу. Ему следовало позвонить в фирму, обслуживающую бассейны. Но он понадеялся на Кристал. И вот к чему это их привело. В голове вновь зазвучал голос приемной матери, убеждающий Мейсона, что он ни на что не годен. Как будто он сам этого не знал. Дерьмо. Мэю казалось, что он летит в какую-то пропасть, утешая пьяную в хлам жену лучшего друга, укачивая на руках его маленькую дочурку, пытаясь заменить того, кто был незаменим, стать идеалом, которым никогда не был. Но окончательно он пропал, оставшись наедине с Кэти. Мейсон знал, что это не очень хорошая идея, но ситуация требовала от него каких-то решений. И он убедил себя, что сможет удержать свои эмоции под контролем. Но они рвались наружу, подобно бьющему в окна шторму. И когда губы Кэти коснулись его теплой кожи, все благие намерения Мейсона полетели псу под хвост. Он так сильно нуждался в этой девочке, так сильно хотел ее бескорыстной, слепой любви, любви, которой прежде не было в его жизни, но которую он так хотел испытать, что это желание подчинило его себе, выбило почву у него из-под ног и поставило на колени. И хоть Мейсону удалось заставить себя уйти, оставить Кэти в покое, надолго его решимости не хватило. Он выключил кран. Действуя будто в тумане, натянул на голое мокрое тело штаны карго и, наплевав на все табу и запреты, вышел из своей комнаты. Кэти знала, зачем он пришел. И знала, чем это все закончится. Она напоминала Мэю олененка, заставшего в ярком свете приближающихся автомобильных фар, и это могло бы его остановить, если бы в ее настороженных, немного расширенных от паники глазах он не видел столько решимости. В одно мгновение окружающий их воздух стал густым и тягучим от страсти, нужды и желания. Мейсон увязал в этих чувствах. Они толкали его вперед обжигающими, сбивающими с ног волнами. Чтобы не упасть, Мэй шагнул вперед. Обхватил Кэти за плечи подрагивающими ладонями, оттеснил к стене и впился в ее рот ненасытным голодным поцелуем. Кэти резко выдохнула и будто обмякла в его руках. Ее щеки горели от возбуждения, которое ничуть не уступало его собственному. Оно накатывало волной, подчиняла себе их сердцебиение и требовала удовлетворения. Никогда прежде Мейсон не испытывал ничего похожего, настолько могущественной и сильной потребности обладания. Кэти толкнулась языком, обвела его губы, и он окончательно пропал. Рыкнул, будто неандерталец, стащил с нее толстовку, отбросил прочь и отступил на шаг, чтобы дать себе отдышаться. Но это была плохая идея. Вид ее сосков, сжавшихся под тонким кружевом лифчика, лишил его остатков контроля. Легкие горели. Грудная клетка судорожно вздымалась. Кэти закусила губу. Мягкий румянец окрасил ее точеные скулы. Она стыдливо скрестила руки на груди. «Нет, пожалуйста, не надо!» Прохрипел Мейсон, осторожно касаясь ее запястий. «Не прячься, ты такая красивая». «О-о-о!» Кэти зажмурилась. Ее руки послушно упали вдоль тела. Она то стискивала кулаки, то вновь разжимала пальцы, с трудом справляясь с охватившим ее напряжением. Мейсон осторожно снял одну бретельку с плеча. Дыхание Кэти замерло, и она не дышала, пока он проворачивал тот же фокус и со второй бретелькой. «Ты — совершенство, настоящая драгоценность!» Кэти всхлипнула, закусила губу. Ее потряхивало от страха, но в то же время от бесшабашного, непонятно откуда взявшегося азарта и смелости. «Ты будешь и дальше болтать? Или уже что-нибудь сделаешь с этим?» Ее взгляд скользнул к соскам, натянувшим кружево до предела и надежно удерживающим чашечки. Мейсон коротко хохотнул, обнял ее, чтобы умело расстегнуть застежку. Лифчик упал под ноги. Мэй с трудом выдохнул. Его легкие все сильнее горели и дрожали руки. Это было ужасно и прекрасно одновременно. Будто загипнотизированный красотой Кэти, он опустился задницей на высокую тумбочку, подтянул девушку к себе, спрятав лицо на ее груди. Провел носом, наслаждаясь ее ароматом. «Что я делаю?» — спросил он непонятно у кого и зачем, ведь даже если бы этот кто-то ответил, он бы не нашел в себе сил остановиться. Только не теперь, когда она так близко. «Любишь меня?» Мейсон пораженно замер, а секундой спустя медленно-медленно поднял лицо. «Что?» «Любишь меня?» — облизала губы Кэти. «Я думаю, ты просто любишь меня, как я люблю тебя». И все вдруг стало так просто. Так, мать его, просто! Мейсон зажмурился, вновь опустил голову и со стоном втянул ее сосок в рот. «Люблю, святые угодники! Невыносимо!» Кэти откинула голову и счастливо рассмеялась. Но ее смех оборвался довольно быстро. Он перерос в стон. Мейсон творил своим ртом что-то чудесное с ее грудью. Он то с жадностью ее посасывал, то легонько кусал, то ласково зализывал следы зубов на коже. Однако в какой-то момент и этого Кэти стало мало. Сердце молотом ударяло по ребрам, колени подкашивались. Ей нужно было больше. Больше его. Ладони Мейсона опустились на ее попку. Жар проник через ткань, под кожу. Мэй расстегнул ширинку и потянул вниз джинсы, под которыми оказались лишь тоненькие, ничего не скрывающие трусики. Мейсон судорожно сглотнул и остановился, чтобы перевести дух. А Кэти, наоборот, решила, что ей хватит бездействовать. Она осторожно спустила штаны Мейсона, нечаянно задев пальцами его напряженную бархатистую плоть. «О-о-о!» — выдохнула она, глядя на Мейсона чуть расширенными от возбуждения глазами. Черты его лица были искажены страстью, а на висках выступил пот. «Если хочешь, ты можешь его потрогать. Или нет, если не хочешь». Голос Мэя срывался и звучал немного задушенно, как если бы он с трудом справлялся с обуревающей его жаждой. Кэти затрепетала. Она хотела его трогать, касаться, всеми существующими на планете способами. Просто пока не могла решиться. Оттягивая этот момент, она наклонилась, чтобы стащить повисшие на щиколотках джинсы. И вот тогда-то она впервые его и увидела. «Ох!» Дрожа всем телом и стискивая ноги в довольно глупой попытке обуздать лижущие ее нутро языки пламени, выдохнула Кэти. «Ох!» Он был идеальным, крупным, тяжелым, гладким. Уткнувшись в плечо Мэя лицом, Кэти обхватила его рукой. Кончики пальцев коснулись толстой вены, ощущая его учащенный пульс и его желание. Мейсон поверить не мог, что это происходит на самом деле. Он забыл обо всем на свете, что его сдерживало. В первую очередь, Кэти была его женщиной, его любимой, а уж потом всем остальным, дочерью его друга или девочкой, которую он знал едва ли не с пеленок. И только первое имело значение. Он поддел большими пальцами ленточки на ее трусиках и спустил вниз последнюю разделяющую их преграду. Снова погладил бедра. Идеальный плоский тренированный живот, пока Кэти продолжала исследовать его член пальцами. «Котенок, ты должна остановиться». «Тебе плохо?» Мейсон рассмеялся, прижал ее к себе. На фоне его темной кожи, кожа Кэти казалась даже светлее, чем была на самом деле. Сплошные контрасты, которые усиливали его желание во сто крат. «Нет, мне очень хорошо. Так хорошо, что я боюсь, что все закончится раньше, чем я планировал». «Неужели я так горяча?» Господи, он обожал это в ней. Ее остренький язычок и дерзость, которая всегда брала верх над робостью. Он обожал разговаривать с ней, даже тогда, когда разговоры вроде бы были лишними. «Ты — лучшее, что со мной случалось, Кэти», — серьезно глядя ей в глаза, заметил Мейсон. «Ты большее, чем я достоин». «Не говори так». «Это правда». «Нет». Он не дал ей закончить, просто закрыл рот поцелуем. Прямо сейчас Мэй не хотела углубляться в это дерьмо. Она могла протестовать сколько угодно, но это именно он был старше Кэти на 10 лет и опытнее на целую жизнь. Мейсон знал себя лучше. Знал, что он полон дерьма. Не застилай Кэти глаза туман любви, она бы и сама увидела в нем кучу несовершенств. Поэтому, будь оно все проклято, пусть этот туман никогда не развивается. Пожалуйста, пусть. А там... Может быть, он и станет более достойным. Он будет стараться. Очень. Он сделает все, чтобы Кэти гордилась им. И никогда не пожалела бы о своем выборе. Мейсон еще не знал, как будет разруливать ситуацию. Как будет защищать свои чувства от осуждения и злых языков. Не представлял, как сможет уберечь Кэти от нападок. Наверняка он знал лишь одно. Он не сможет и дальше себя обманывать. Теперь уже нет. Мейсон любил эту женщину и был готов биться за эти чувства хоть со всем миром. «Мэй?» — задыхаясь, прошептала Кэти, когда он ненадолго отстранился. «Что, детка?» «Сделай что-нибудь с этим, я уже не могу». Какое же ему досталось чудо. Мейсон задохнулся от нежности, поднявшейся из глубины души и собравшейся в его горле. Шагнул вперед, заставляя Кэти отступить, пока ее икры не коснулись кровати. Затем он медленно опустил девушку на постель и навис над ней сверху, удерживая в руках вес своего тела. Тяжелый член разместился прямо между ее ног. Мейсон стиснул зубы, чтобы не кончить от одного этого, как сопливый мальчишка. Кэти поерзала, ощущая, как под его напором раскрываются ее розовые набухшие складочки. И подняла на него шальной расфокусированный взгляд. Последний раз Мейсон себя так чувствовал, когда его вынесли в последней игре. Это и было ударом. Он зажмурился, переместился вниз. Провел носом по ее подрагивающему животу и ниже. «Мэй? Мейсон!» Мышцы на ногах Кэти конвульсивно сокращались. Она приподняла бедра, и он, наконец, коснулся ее там. Кэти застонала, напряглась, комкая в руках простынь, и практически в тот же миг разлетелась на сотни осколков. Мейсон не мог поверить, что все произошло так быстро. Улыбаясь, как последний дурак, он вскочил с кровати, достал из кармана сброшенных брюк упаковку презервативов и вернулся в постель. Кэти наблюдала за его стремительными перемещениями, закусив дрожащие губы. Ее глаза таинственно мерцали от только что пережитого удовольствия. Она выглядела по-настоящему удовлетворенной, но Мэй собирался доказать Кэти, что способен дать ей намного больше. Он надорвал пакетик презерватива зубами, раскатал его по члену и снова устроился между ее ног. Кэти была такой скользкой, такой абсолютно готовой для него, что ему даже не понадобилась помощь рук. Так Мэй думал, пока у него не возникли некоторые затруднения. Он толкнулся сильней. Кэти запрокинула голову и зашипела. И вот тут до него дошло. То, о чем он старался не думать, потому что не знал, как не сойти с ума, если он у нее не первый. «Кэти!» — просипел он, подаваясь назад. «Нет, нет, пожалуйста! Не оставляй меня, Мэй! Не оставляй меня сейчас! Ты мне нужен!» Взмолилась Кэти, обхватив его мощную шею и обжигая горячим дыханием кожу. Мейсон выругался. Спрятал лицо у нее на груди, заставляя себя действовать медленно. «Говорю же, ты слишком хорошего обо мне мнения!» Отделяя слово от слова, так будто они весили целую тонну, заметил Мэй, сильнее толкаясь бедрами. «Почему?» «Потому что я не остановлюсь. Ни за что, Кэти. Я просто не смогу остановиться».